теперь ответьте на такой вопрос. Как смог мистер Хеллок проделать все это, не коснувшись шкатулки? А я и не утверждал, что он не дотрагивался до шкатулки, — возразил Бэйн. Не приписывайте мне, пожалуйста, того, чего я не говорил. Значит, он все же дотрагивался до шкатулки. Думаю, что дотрагивался. Ну, конечно, он должен был дотронуться до нее. Правда, я не говорил, что он дотронулся, но я и не утверждал, что он не дотрагивался до нее. Но сейчас вы припоминаете, что он все же дотрагивался до нее, не так ли? Припоминаете? Да, вполне возможно. Так вы уверены, дотронулся он или нет? Ну, я допускаю, что он дотрагивался. Итак, резюмировал Мейсон, после того, как флуоресцентный порошок был распылен на шкатулку, вы дотрагивались до ювелирной коробки? И мистер Хеллок тоже. Совершенно верно. Итак, можно предположить, что на пальцах у мистера Хеллока был флуоресцентный порошок. Не правда ли? Да, я вполне допускаю такое. Отсюда следует, что на первом этапе дома находилось трое человек, и у всех троих у вас, мистера Хеллока и ответчицы, на пальцах находился флуоресцентный порошок. Вы согласны со мной? Нет. Нет. Флуоресцентный порошок могли иметь я и мистер Хеллок. Подзащитная его иметь не могла. Что значит, вы могли иметь этот порошок на пальцах, а подзащитная нет? Поясните вашу мысль. Ну, все очень просто. Мы имели доступ к шкатулке, а она нет. А, согласен с вами, согласен. Но если исходить из того, что флуоресцентный порошок на кончиках пальцев означает, что поддельные ювелирные украшения были украдены именно этим человеком, то их с таким же успехом мог взять и мистер Хеллок, у которого на кончиках пальцев также есть флуоресцентный порошок. Но это абсурд. Почему? Объясните. Но ведь вы прекрасно сами знаете, что он не мог взять эти драгоценности. А вы откуда знаете, что он не мог этого сделать? Так ведь он там находился именно для того, чтобы пресечь воровство. Ну, это еще как сказать. С явным сарказмом произнес Мейсон. Вы пригласили мистера Хеллока отнюдь не для того, чтобы предотвратить преступление. Вы сознательно заложили поддельные драгоценности, так как были уверены в том, что что-то обязательно будет украдено. Вы сознательно оставили шкатулку там, где ее можно было бы без помех украсть. Да, другими словами, вы расставили ловушку. Вы хотели, чтобы кое-какие драгоценности были украдены, не так ли? Ничего подобного. Я просто думал, что этим способом мы сможем изловить вора или воровку. «Хорошо, подчеркнуто благодушно», — сказал Мейсон. «Но, насколько я понимаю, мистер Хеллок также мог открыть шкатулку и взять оттуда упомянутые ювелирные изделия». «Нет, нет, сделать это он не мог. У него не было ключа». «Но ключа не было также и у подзащитной, не так ли?» «Я думаю, что у нее мог быть ключ», — твердо сказал Бэйн. «Только потому, что вы предполагаете, что она могла взять ювелирную вещь?» «У вас есть ключ от шкатулки?» — осведомился адвокат. «Я уже говорил вам об этом десятки раз», — раздраженно ответил Бэйн. «А вы могли бы взять шкатулку и забрать оттуда ювелирную вещь?» «Но я не брал, а я не утверждаю, что вы брали», — уточнил Мейсон. «Просто я высказываю вполне обоснованное предположение, что вы могли это сделать. Ведь вы могли это сделать?» В общем, да, конечно. Скажите, пожалуйста, мистер Бэйн. Мейсон был подчеркнуто любезен. Ведь вы нанесли флуоресцентный порошок не только на внутреннюю поверхность шкатулки, но и на ее наружное покрытие. Не так ли? Ну да, все верно, спокойно ответил Бэйн, не ожидая подвоха. А если это так, то подзащитная могла случайно тронуть шкатулку, передвигая что-то на секретере или пытаясь что-то достать на нем. Таким образом, наличие порошка на ее пальцах вполне объяснимо. Но ведь порошок оказался именно у нее на пальцах, занервничал Бэйн, все еще не понимая, куда клонит Мейсон. Все правильно, заметил адвокат. Порошок мог попасть на пальцы именно тогда, когда она дотронулась до поверхности шкатулки, пытаясь что-то достать позади нее. Ну, скажем, журнал или... Нет, там никаких журналов и не было, взвился Бэйн. Кстати, а где находилась шкатулка? На секретере. Это что, ее обычное место? Нет, жена ее обычно закрывала во внутренний потайной ящик секретера. А сам секретер запирался, не так ли? Ну да, она его запирала на ночь. А у вас был ключ от секретера и потайного ящика? Бэйн, чувствуя, что дело принимает невыгодный для него оборот, замешкался с ответом. «Да или нет?» — быстро спросил адвокат. «Да?» — выдавил из себя свидетель. «Этот секретер вы подарили вместе со шкатулкой?» «Нет, сэр». «Значит, этот секретер был приобретен вместе с другой мебелью?» «Да, совершенно верно. У вашей жены есть ключ от секретера?» «Разумеется, есть». «А она знает, что у вас есть дубликат ключа от него?» «Понятия не имею. Другими словами, вы имели дубликат ключа, не ставя об этом в известность жену, не так ли?» «Ну, я просто сказал, что не помню, говорил я об этом жене или нет, вот и все». Бэйн уже заметно нервничал. «Нет-нет, вы сказали, что не знаете, знает ли ваша жена о наличии у вас дубликата ключа к секретеру». «Знаете, я действительно не могу вспомнить, говорил я ей об этом или нет».